«У нас есть только две вещи, если не считать радиограмм», — сказал Леденев. «Листок из инструкции и морские противоветровые спички». «Начните плясать пока от них», — устало проговорил полковник Бирюков и поднялся из-за стола. Операция «Шведская спичка» продолжается. Волку. Бен знает слишком много и уже на подозрение. Его следует как можно быстрее устранить. Попытайтесь сделать это до вторника. В случае провала действуйте по варианту 2. Мороз. В это же время. Этот двухэтажный коттедж в селении Штрудисхам, стоявший на берегу фьорда в нескольких милях от Скагена, мало чем отличался от загородных домов подобного типа. Некое удивление мог вызвать высокий глухой забор из дикого камня, ограждавший дом, но скандинавы — люди сдержанные, привычки совать нос в чужие дела за ними не наблюдается. Если хозяину по душе отгораживаться от мира таким барьером, так что же это его право? Впрочем, хозяина дома почти никто не видел. Он постоянно жил в городе и лишь изредка приезжал сюда один или в компании друзей. Они не стреляли в пустые бутылки, не устраивали потасовок друг с другом и, главное, не привозили с собой женщин. Они приезжали на одной, двух или трех автомашинах. Железные ворота пропускали их, захлопывались, окна коттеджа освещались, иногда доносилась из дома музыка. Музыка серьезных людей, обладающих вкусом. Бах, Шуберт, Лист, Эдвард Грик. Рано поутру гости и хозяин покидали дом на берегу фьорда. Все погружалось в покой и тишину, изредка нарушаемую звуком открывающейся рядом с воротами двери. Через нее выходили за продуктами в лавку постоянные обитатели коттеджа. Садовник Юхан и его жена Хелен. Горничная и кухарка. Эти люди не отличались разговорчивостью, а, впрочем, никто и не пытался через них узнать что-либо о доме с забором. В скандинавских странах не поощряется чрезмерное любопытство. Скаген не так уж далеко расположен от Поморска, порядка 9 градусов по широте. И в тот ясный солнечный день, не жаркое в Скандинавии солнце, смотрелось и в воды пролива Блюфьорд, и в воды Поморского залива. И сопки здесь были похожие, и судов в гаванях порта, пожалуй, не меньше. Только вот в положенное время наступила в окрестностях Скагена ночь, ведь он не был, как Поморск, расположен за полярным кругом. В этот раз хозяин коттеджа, которого знали как мистера Гэтскела, а определенный круг людей называл Биллом, принимал необычного гостя. В Берген прибыл эмиссар центра, инспектирующий работу разведывательных резидентур и выступающий в этой командировке под именем Джона Хелборна. «Итак», — сказал Хелборн, закуривая сигарету от любезно протянутой Гэтскелом зажигалки, «вы определенно считаете, что на сейфе этого эсэсовца Шеллинга можно поставить крест. Так считает Мороз, а я склонен верить ему. Обидно, черт возьми, что все документы попали в руки красных. Теперь тем концам, которых хозяева Шеллинга оставили в России, пришел конец. Концы на жаргоне разведчиков так называют тщательно законспирированных агентов, которых до поры до времени не привлекают к активным действиям. «По словам моряка, там должна быть и валюта», — сказал Гэтскел. «Мы планировали использовать ее как гонорар для моряка Форлендера. На этих условиях он и согласился отправиться в самое пекло, хотя ему очень не хотелось этого. Видимо, почувствовал свой конец». «Я поручил Морозу выяснить подробности его провала», — сообщил хозяин дома. «Да, Мороз», — задумчиво проговорил Джон Хелборн. Мы не видели с ним лет 15. Мой старый товарищ, вместе начинали, и ни одно дело провернули вдвоем. Вы довольны им, Гэтскел? Еще бы, — ответил Билл. Я докладывал уже вам, мистер Хелборн, что Мороз передает через Волка материалы операции 44. Надеюсь, это в какой-то степени смягчит удар, который нанесли нам в связи с провалом 45-й. Пришлось пожертвовать Беном. «Не расстраивайтесь, Гэтскел», — сказал эмиссар центра. «Не моя задача утешать вас, но неофициально скажу вам, что история с сейфом свалилась на нас неожиданно в связи с предложением Форлендера. Она не планировалась заранее, носила характер экспромта. А наши боссы сейчас все чаще и чаще призывают аппарат центра перенимать у русских их приверженность к плановому началу в любом деле. 44-е как раз и проходит по разряду плановых, заметьте, плановых стратегических операций. Гигантский горнорудный комбинат «Поморск-никель» имеет для Советов большое оборонное значение. Куда там тягаться с этим комбинатом нескольким паршивым агентом военного времени, половина из которых, пожалуй, уже на том свете или пришла с повинной в органы госбезопасности? Никель, редкие металлы – вот тема, достойная такого мастера, как Мороз. В очередной передаче сообщите Гэтскелу, что он представлен к повышению в звании и премирован круглой суммой, но не раньше, конечно, чем мы получим материалы по операции 44. Когда приходит теплоход «Уральские горы»? Не позднее 5 сентября. На второй день стоянки теплохода «Уральские горы» старший помощник капитана Валерий Николаевич Яковлев появился на судне рано утром, распорядился по всем заведованиям и вскоре ушел, передав второму штурману, что до вечера будет занят делами в конторе. Вновь на борту он появился уже в половине пятого и сразу приказал вызвать к себе директора ресторана. Из каюты они вышли вдвоем и направились осматривать помещение, находящееся в ведении Митрохина. Когда Яковлев возвращался обратно, в пассажирском коридоре он встретил Еремина. «Здравствуйте, чиф», — приветствовал доктор Валерий Николаевич. «Иду глядеть хозяйство Митрохина. Не хотите ли со мной?» «Здравствуйте, доктор. Загляну на минутку в каюту и присоединюсь к вам». Дверь каюты старпом закрыл неплотно и, стоя к ней спиной, не заметил, что она приоткрылась. Подошедший в это время второй штурман Михаил Нечевин успел увидеть, что Яковлев распечатал конверт и, вынув из него листок бумаги, прочитал. Затем старпом медленно опустил руку с листком, снова поднес его к глазам и вдруг яростно скомков сунул в карман кителя. Возбуждение старпома некоторым образом передалось Нечевину, ему почему-то стало не по себе, и совсем расхотелось встречаться сейчас с Яковлевым, хотя он и шел к нему по делу. Михаил отступил назад, свернул по коридору вправо и вошел в гальюн. Стоя за тонкой дверью, он слышал, как старпом стремительными шагами прошел мимо. Когда все стихло, второй штурман направился к трапу. С палубы он увидел, как Валерий Николаевич быстро идет в сторону проходной порта. — Старпом что-нибудь передал? — спросил Нечевин матроса. — Ну, мол, пошел куда? Или, может, меня спросил? — Ничего не было, товарищ штурман, — ответил матрос. — Пробежал молча, вот и все. Ресторан «Дары моря» располагался на главной улице Поморска. Несмотря на исключительно рыбный ассортимент блюд, ресторан пользовался популярностью у возвратившихся с Атлантики промысловиков, всегда был полон, и часто в зале слышался усиленный микрофоном голос руководителя оркестра. По просьбе моряков БМРТ, большой морозильный рыболовный траулер, исполняется. Было здесь тесно и в этот августовский вечер. Оставалось уже менее 2 часов до полуночи, а у входной двери продолжали стоять 10 человек, кто жаждал отведать окуня в кляре, бельдюгу по-саамски или фирменное блюдо из рыбы капитан. За столиком, что неподалеку от служебного входа, сидели 2. На пустовавшие рядом места находилось немало охотников, но один из сидевших за столом неизменно вежливым тоном отклонял их притязания, заявляя, что эти места заняты, они ждут друзей.